Однако важнее, наверное, другое. Еще должно быть в университете. Я стал хоть и тайным, но полностью сформировавшимся диссидентом. При моем-то объеме знаний не сделаться антикоммунистом мог разве что стопроцентный шизофреник с раздвоенным сознанием. Но было мне совсем не до правозащитной деятельности, и уезжать из страны не хотелось. Проще всего объяснить это сегодня предвидением, предчувствием. Но я-то знаю, была обыкновенная лень. Ведь это ж сколько инстанций обижать надо, да еще и не без риска для свободы и жизни. А так, с коллективом мне повезло, работал себе и работал, собственноручно выстроенной башней слоновой кости, имя которой наука. Работал, радовался результатам и пытался поменьше обращать внимание на окружающую жизнь. При Горбачеве это стало почти невозможным, но и уезжать расхотелось. Ведь намечался новый грандиозный эксперимент. Я хотел быть активным участником, а не наблюдателем со стороны. В 86-м, ну, наконец-то, познакомился с КГБ. Мимо их внимания не прошел мой интерес к новейшим психотропным препаратам и сильнейшим биологическим ядам, токсинам. Эта область, с позволения сказать, фармацевтики, всегда считалась прерогативой спецслужбы. Собственно, поначалу они надеялись, что я буду на них работать. Потом поняли, что впрямую этот номер не пройдет, и начали меня пасти. В загранпоездках предлагали выполнять отдельные деликатные поручения, лабораторию нашу взяли под опеку, ну а когда возник советско-американский фармацевтический центр, понятное дело, там было полно агентуры с обеих сторон. Еще интереснее другое. В Америке лихие профессионалы из Моссада пытались меня вербовать. Как это у них называется, под чужим флагом, под видом ЦРУ. Как бывший сионист, я очень быстро их раскусил и вежливо отказался. Но вот идея с ЦРУ вдруг увлекла меня. И во вторую свою поездку в Штаты я сам пошел на контакт под флагом деликатных поручений КГБ. Конечно, не тогда я стал их агентом, так быстро дела не делаются, но это был пробный шар и, как выяснилось, очень важный для дальнейшего. Примерно через год после попытки стать ЦРУшником я стал посвященным. По тривиальной схеме, семеро, собравшись вместе в особый день, узнали мое имя и обалдели. 35, почти 36 лет. Типичный случай запоздавшего, позднеобращенного, да еще членкор Академии СССР, химик, медик, фармацевт, шизанутый. По-моему, они элементарно опасались меня. Явились неполным составом, только две девушки и парень, причем все трое евреи. Я начал хохотать. За кого же они меня считали? А может, просто время было такое? Действительно, нередко оказывалось, евреи только друг другу и могли довериться. Мне вполне хватило тех троих, чтобы понять все. Они стали для меня достаточными окошечками в космос, и собственное знание вошло в мой мозг быстро и легко. А потом началось самое интересное. С некоторым удивлением я выяснил для себя, что поздние обращенные не задерживаются, как правило, в этом мире, то есть на первом уровне бытия. Как правило, хорошая горбачевская словечка, отметил я про себя и подумал злорадно, шиш вам, ребята. Я собирался жить долго, очень долго, и именно здесь, на земле. Мы просидели с ними за разговором целую ночь. Они курили. И сначала я просил выходить на лестницу, потом выдыхать дым в окошко, потом перестал обращать внимание и, наконец, не заметил, как закурил сам. Это при моей-то астме? В общем, под утро никакой астмы уже не было. Так начинались чудеса. Но я-то уже понял, что никаких чудес тут нет. В философском смысле чудес вообще на свете не бывает. Все объяснимо. А я просто слишком давно готовился к приему новой информации. Я сам был открыт. Закрытой оставалась дверь туда. Эти трое, я даже и не спросил имен, принесли мне ключик и знания, принадлежащие второму уровню бытия. Потекли в распахнутый проем свободным потоком. Они исправно заполняли все те пустоты, которые накопились в моем образовании за долгие годы. Обычный посвященный получает сугубо компактное знание, необходимое ему для понимания сути происходящего, и все далее по вкусу. Хочешь — учись у владыки, хочешь — сам разбирайся, хочешь — вообще ничего не делай. Владыка получает разом весь объем знаний, предписанных Демиургом. Избранный владыка вообще становится избранным лишь на следующем уровне бытия. Там он получает доступ к тайному знанию, к запретной части канонических текстов, и, постигнув высшие истины, решает сам, двигаться ли ему дальше. Я оказался ни тем, ни другим и ни третьим. Как потом объяснил мне Шагор, я избранный не владыка. Первый и последний в истории. Я решительно не собирался никого ни во что посвящать, ни с маленькой буквы, ни с большой. Я строго по третьей заповеди, умножай знания в себе, а не в других, вознамерился учить только себя. Вот тогда-то и обнаружились мои уникальные возможности. Я мог качать со второго, а как позднее оказалось, из более высоких уровней, любую информацию о Вселенной. И не Демиург, а я сам выбирал, что именно запросить для осмысления или практического использования. Первые, самые необходимые порции знаний я перекачал подсознательно. Уже в ночь посвящения я научил свой собственный организм руководить протекающими в нем процессами. Я победил не только астму, но и все прочие свои болячки. Отсюда и родилась идея лекарственных препаратов принципиально иного типа. Но только теперь я уже не торопился. Торопиться было нельзя, надлежало все хорошенько продумать. В стране-то назревала революция, мир снова балансировал на краю гибели, на краю срыва, в эпоху непредсказуемых бурь и грандиозных перемен. Этот процесс не хотелось спугнуть. В него надо было органично влиться. А тут еще и между посвященными началось черт знает что. Ну, прямо дурдом во время грозы. Один плачет, другой поет, третий на стенку лезет. Владыка Урус сбежал в Америку. Не ожидал от него. И другие не ожидали. Было тревожно. Не от страха же, в самом деле, он убегал. Такие люди не ведают страха. И комитет почуял неладное. Они лихорадочно спешили использовать последний шанс, выпадавший им, и по-крупному наезжали на белую конфессию. Черная же конфессия, о которой в КГБ, кажется, и не догадывались, пыталась этот процесс контролировать. Наконец доходили слухи о появлении абсолютно неординарных экземпляров посвященных. Честно скажу, значимость всего, что происходило с Давидом и Анной, я в ту пору недооценил. Да и кто бы мог оценить? Пятое управление, их хваленый спецотдел и лично товарищ Наст прохлопали мою посвященность. Очевидно, потому что я у них в конторе совершенно по другому ведомству проходил. Конкретно во втором главке вели разработку Шумахера как агента ЦРУ. и, признаюсь, вели грамотно. Если бы не Путь, если бы не Давид, если бы не Гладков со всем своим ГРУ и шарками в придачу, дело могло бы закончиться трагически для меня. Но при этом вся земная цивилизация повернула бы в другую сторону. Я не преувеличиваю. Понимаете, рецептура всех моих препаратов, включая ходоикин, была готова уже к 93-му году. Но я еще 4, даже почти 5 лет посвятил оценке возможных последствий того, что задумал. Нет, я не спрашивал об этом Шагора, хотя уже знал, что могу пообщаться с ним на земле. Я чувствовал, это было бы нарушением правил игры, установленных кем-то. Может быть, им, Демиургом, может быть, мною самим, а может и кем-то третьим. И уж тем более казалось недопустимым советоваться с людьми. Это было не на уровне логики, скорее интуиция подсказывала. Я не должен раньше времени приступать к третью заповедь. Я хотел нарушить ее лишь однажды.